пропадает днями Виктор у любимой, а жена скучает, надоело ждать. Придет всегда голодный, потеряет силы. Что же дальше будет, останется гадать. Любимая женщина у Виктора есть, блондинка она не даст и поесть. Любимую женщину не уведут, на любимую женщину деньги идут. Любимая женщина у Виктора есть, блондинка она не даст и поесть. Любимую женщину не уведут, на любимую женщину деньги идут. У подруги глазки большущие моргают, можно и ослепнуть от взора тех очей. Кого же больше любит, Витя сам не знает, жену или блондинку, или дочерей. Любимая женщина у Виктора есть, блондинка она не даст и поесть. Любимую женщину не уведут, на любимую женщину годы идут. Любимая женщина у Виктора есть, блондинка она не даст и поесть. Любимую женщину не уведут, на любимую женщину деньги идут. Любимая женщина у Виктора есть, блондинка она колеса и жесть. На любимую женщину годы ушли, любимую женщину звать Жигули. Любимую женщину.